Глава 4. Бабушка. Избавлю читателей от описания моих восторгов, когда я вернулась под отчий кров, моего счастливого пребывания там, наслаждения кратким отдыхом и свободой в милом знакомом доме среди любящих и любимых людей, и горя, когда мне вновь пришлось надолго с ними проститься. Однако я вернулась к своим обязанностям с неугасшим пылом. В должной мере оценить это могут лишь те, кому довелось испытать на себе, что это значит учить и воспитывать буйных, злокозненных неслухов, которые, вопреки всем вашим усилиям, не делают того, что должны, а вы отвечаете за их поведение перед высшими, властями, лишающими вас и помощи, и средств исполнять их же требования, то ли по лености, то ли из страха восстановить против себя вышеупомянутых неслухов. Трудно придумать более мучительное положение. Как бы вы ни стремились к успеху, как бы ни старались исполнять свой долг, все ваши усилия сводятся на нет теми, кто вам подчинен, и несправедливо критикуются и обсуждаются теми, кому подчинены вы. Я ведь не перечислила и половины дурных наклонностей моих учеников и неприятностей, сопряженных с моими многочисленными обязанностями, из опасения, что я уже и так слишком злоупотребила вниманием моих читателей. Однако эти последние страницы писались не для того, чтобы развлечь и позабавить, а чтобы принести пользу тем, кого все это может живо интересовать. Остальные же, вероятно, просто бегло их пролистали, быть может, выбранив словоохотливость автора. Однако, если отец или мать семейства что-то почерпнули отсюда для себя, или злополучная гувернантка нашла их полезными, я уже достаточно вознаграждена за свой труд. Во избежание лишней путаницы я описывала моих учеников и особенности их характеров отдельно и по очереди, что не дает ни малейшего представления о том, каково было утихомиривать всех троих разом, и особенно, когда они в очередной раз сговаривались быть плохими и не слушаться мисс Грей, чтобы она злилась. Порой в такие минуты я думала, если бы они могли увидеть меня сейчас, подразумевая, конечно, моих домашних. И при мысли об их жалости я так себя жалела, что еле скрывала слезы. И все-таки скрывала, пока мои маленькие мучители не спускались в столовую к десерту или не ложились спать. Единственное время, когда я бывала избавлена от них. И вот в блаженном одиночестве я позволяла себе роскошь безудержно разрыдаться. Но этой слабости я уступала редко. Слишком много было у меня обязанностей, слишком драгоценными были минуты редкого досуга, чтобы тратить их на бесплодные сетования. Особенно мне запомнился один хмурый снежный день в январе, вскоре после моего возвращения. Дети поднялись после обеда в классную комнату, громко возвещая о своем намерении быть плохими, и выполнили его, хотя я охрипла и надорвала горло в тщетном старании уговорить их вести себя хорошо. Тома я заперла стулом в углу, сказав, что он не выйдет оттуда, пока не выучит урок. Тем временем Фанни, завладев моей рабочей корзинкой, рылась в ней и плевала внутрь. Я велела ей оставить корзинку в покое, но, конечно, она и внимания на мои слова не обратила. «Сожги ее, Фанни!» — скомандовал Том, и его приказание она, разумеется, поторопилась выполнить. Я кинулась к камину спасать корзинку, а Том оттолкнул стул и побежал к двери с криком «Мэриэн, выкини ее ящик в окно!» И моя драгоценная шкатулка со всеми моими письмами, бумагами, скудными наличными и скромными украшениями чуть было не полетела вниз с третьего этажа. Я бросилась ей на выручку, а Том уже катился кубарем по лестнице в сопровождении Фанни. Поставив шкатулку повыше, я поспешила в погоню. Мэриэн последовала за мной. Схватить их мне не удалось. Все трое выскочили в сад и с торжествующими воплями принялись барахтаться в снегу. Что мне было делать? Попробовать схватить их? Они, конечно, увернутся и убегут еще дальше от дома. Но иначе как мне заставить их вернуться? И что подумают обо мне их родители, если увидят или услышат, что их дети без шляп, без перчаток, без сапожек возятся в глубоком мягком сугробе? Я продолжала стоять на пороге, пытаясь строгими взглядами и сердитыми окриками заставить их подчиниться, и тут услышала за спиной въедливый голос. «Мисс Грей, что здесь происходит? О чем, черт побери, вы думаете?» «Они не хотят возвращаться в дом», — сказала я и, обернувшись, узрела мистера Блумфилда. Его водянисто-голубые глаза выпучились, а волосы стояли дыбом. «Но я требую, чтобы они немедленно вернулись!» — крикнул он, подходя к двери с самым свирепым видом. «В таком случае, сэр, не позовете ли вы их сами? Потому что меня они не слушаются», — ответила я, отступая. «Домой, паршивцы! Не то я вас всех высеку!» — взревел папенька, и они тотчас подчинились. «Ну вот, видите, достаточно было одного слова!» «Да, от вас». «По меньшей мере, странно, что вы не в состоянии с ними сладить, хотя они поручены вашим заботам. Но где же они? Удрали наверх, даже снега с себя не отряхнули. Да идите же за ними! Приведите их в пристойный вид ради всего святого!» В доме тогда гостила его матушка, и, поднимаясь по лестнице мимо гостиной, я имела удовольствие услышать, как старуха громко втолковывает невестке. До меня доносились лишь обрывки фраз. «Спаси, помилуй, никогда в жизни насмерть простудились. Милочка, а вы уверены, что это особа? Помяните мое слово!» Больше я ничего не услышала, но и этого было вполне достаточно. Старшая миссис Блумфилд все время была со мной очень внимательна и обходительна, и казалась мне приветливой, добросердечной, хотя и слишком разговорчивой старушкой. Она часто заглядывала ко мне в классную комнату и доверительно со мной беседовала, кивая и покачивая головой, всплескивая и разводя руками, возводя глаза к небу и мигая, как принято у пожилых дам, принадлежащих к определенному сословию, хотя до тех пор мне не доводилось видеть, чтобы эта манера так утрировалась. Она даже сочувствовала мне в моих хлопотах с детьми и, порой не договаривая, но выразительно кивая и подмигивая, давала мне понять, до чего она не одобряет их маменьку. Так ограничить их власть над ними, а самой ни в чем не оказывать мне поддержки. Подобный способ выражать порицание был не в моем вкусе, и я как могла уклонялась, отвечая лишь на то, что говорилось прямо и без обиняков. Во всяком случае, я позволяла себе лишь молча соглашаться с тем, что при иных обстоятельствах мои обязанности могли бы оказаться легче, и я бы просвещала и наставляла моих учеников с заметно большим успехом. Теперь же эту осторожность следовало удвоить. Я и прежде замечала у почтенной старушки кое-какие слабости, например, склонность разглагольствовать о своих добродетелях. Но всегда старалась находить им извинения и принимать на веру все ее превосходные качества, в воображении награждая ее даже теми, о которых она пока умалчивала. Я успела истосковаться по ласковой доброжелательности, которая еще так недавно окружала меня, и с неизъяснимой благодарностью принимала любое ее подобие. Неудивительно, что мое сердце прониклось теплой признательностью к старушке. Я всегда радовалась ее приходу и огорчалась, когда она уходила. Однако несколько слов, к счастью или несчастью, услышанных мимоходом, совершенно изменили мое представление о ней. Теперь она виделась мне льстивой и лживой лицемеркой, шпионящей за каждым моим словом и поступком. Без сомнения, в моих интересах было встречать ее прежней радостной улыбкой и сохранять прежний тон почтительной симпатии, но я бы не сумела этого, даже если бы хотела. Вместе с моими чувствами переменилось и внешнее их изъявление. Я стала такой сдержанной и замкнутой, что она не могла этого не заметить. И сама тотчас переменилась. Со мной здоровалась уже не дружеским кивком, но чопорным наклоном головы. Вместо ласковой улыбки меня одаряли испепеляющим взглядом горгоны. И свои словоохотливые излияния она обращала уже не ко мне, а к миленьким деточкам, превосходя нелепостью похвал и баловства даже их маменьку. Признаюсь, такая перемена меня встревожила, и, опасаясь последствий ее немилости, я даже попыталась вернуть себе утраченные позиции, причем удалось мне это с неожиданной легкостью, во всяком случае внешне. Просто из вежливости я осведомилась о ее кашле. Тут же поджатые губки расцвели улыбкой, и она почтила меня длинной историей этого ее недомогания, а также всех прочих. а затем одарила рассуждениями о присущем ей благочестивом смирении в обычной своей декламационной манере, запечатлеть которую на бумаге невозможно. «Но есть одно спасительное средство, душенька, и это смирение!» Энергичный кивок. «Смирение перед высшей волей!» Руки всплескиваются, очи возводятся горе. «Оно поддерживало меня во всех моих испытаниях, и на него я уповаю». Кивки, кивки, кивки. «Но не все могут сказать о себе тоже». Голова укоризненно покачивается. «Однако я, мисс Грей, храню в сердце своем благочестие». Многозначительнейший кивок. «И благодарение небу всегда хранила». Еще кивок. «И в том моя радость!» Ладонь прижимается к ладони, голова смиренно наклоняется. Не поскупившись на цитаты из Писания, неточные, не к месту, она с благочестивыми восклицаниями, воспроизводить которые я не стану, такую уморительность придавала им ее манера выражаться, удалилась, благосклонно кивнув напоследок большой головой, очень довольная. Во всяком случае, сама собой — а мне внушив надежду, что правят ею слабости, а не злоба. Когда она снова приехала погостить в Уэллвуд Хаус, я позволила сказать себе, что рада видеть ее в таком добром здравии. Результат был магическим. Простую вежливую фразу старушка приняла как самый лестный комплимент. Ее лицо просияло, и с этой минуты она стала необыкновенно снисходительной и ласковой, по крайней мере, в манере держаться со мной. Все это, как и болтовня детей, убедило меня, что я легко обрету ее сердечную дружбу, если буду льстить ей при каждом удобном случае. Но это было противно моим принципам, а потому капризная дама не замедлила вновь лишить меня своей милости. И у меня есть основания полагать, что из-под тишка она вредила мне, как могла. Восстановить против меня миссис Блумфилд ей было, пожалуй, не по силам, так как они питали друг другу взаимную неприязнь. Свекровь не упускала случая побронить или очернить невестку у нее за спиной, а та с холодной вежливостью нигде не отступала от требований хорошего тона, и льстивость старшей не могла растопить стену льда, которую воздвигла между ними младшая. Зато сын готов был ее слушать, при условии, что ей удавалось успокоить его раздражительность или же не рассердить его какой-нибудь своей нелепостью. И, насколько я могу судить, старушка во многом укрепила его предубеждение против меня. Она не уставала повторять, что я возмутительно пренебрегаю детьми, да и его жена не оказывает им должного материнского внимания, а потому он обязан сам за ними следить, не то из них бог знает, что вырастет. После таких настояний мистер Блумфилд часто брал на себя труд следить из окна, как они играют, а порой отправлялся на их розыски и, к несчастью, почти всегда внезапно появлялся именно тогда, когда они возились у запретного родника или болтали с кучером на конюшне или блаженствовали среди грязи на скотном дворе, а я уныло стояла в стороне, измученная бесплодными попытками увести их оттуда. Очень часто он заглядывал в классную комнату во время завтрака или обеда и видел, как они проливают молоко на стол и на себя, суют пальцы в чашки свою и чужие, и ссорятся из-за лакомых кусков, как тигрята. Если я в эту минуту не вмешивалась, значит, я потакаю их невоспитанности, а если, как бывало чаще, я повышала голос, часть водворить порядок, значит, я позволяю недопустимую грубость и подаю девочкам дурной пример несдержанностью тона и выражений. Мне запомнился весенний день, когда из-за дождя дети не могли пойти погулять. Но чудо из чудес, они все послушно сделали уроки и не побежали вниз досаждать родителям, чего я всегда боялась, но чему, если шел дождь, редко могла помешать. Ведь внизу их обычно ждало что-то новое и интересное, особенно когда в доме кто-нибудь гостил, а маменька, хотя и требовала, чтобы я не выпускала их из классной комнаты, никогда им за это не выговаривала и не утруждалась отправить их назад. Однако на этот раз их никуда не влекло. И совсем уже чудо, они мирно играли между собой, не ссорясь и не требуя, чтобы я их развлекала. Правда, забаву они избрали непонятную. Усевшись рядом на полу у окна, Над грудой сломанных игрушек и птичьих яиц, а вернее скорлупок, так как содержимое, к счастью, давно было из них извлечено, дети сначала раздавили скорлупки, а теперь перетирали обломки в порошок. Зачем это им понадобилось, я не знала, но меня это не слишком интересовало, лишь бы они вели себя тихо и не устраивали гадких проказ. И я в непривычном покое сидела у огня, дошивая платье для куклы Мэри Энн, чтобы потом начать письмо к маме. Внезапно дверь отворилась, и в нее просунулась невзрачная физиономия мистера Блумфилда. «Как тут тихо. Что вы делаете?» «Ну, хотя бы сегодня ничего дурного», — подумала я, но папенька был другого мнения. Подойдя к окну, он раздраженно воскликнул. «Что вы тут натворили?» «Мы толчем яичную скорлупу, папа!» — весело ответил Том. «Да как вы посмели развести такую грязь, паршивцы? Только посмотрите, во что вы превратили ковер!» Ковер этот был просто бурым половиком. «Мисс Грей, вы знали, чем они занимаются?» «Да, сэр». «Вы знали?» «Да». «Знали? И сидели спокойно у камина и не запретили им?» «Мне казалось, что они ничего дурного не делают». «Ничего дурного? Да вы поглядите! Нет, поглядите на ковер и скажите, видели ли вы что-нибудь подобное в приличном доме? Неудивительно, что ваша комната хуже хлева, что ваши ученики хуже поросят! Да, неудивительно, тут никакого терпения не хватит!» И он вышел, захлопнув дверь с оглушительным стуком, а дети весело захохотали. «И моего терпения тоже!» пробормотала я, схватывая кочергу, и принялась разбивать головни, чтобы под таким благовидным предлогом дать выход досаде. После этого мистер Блумфилд завел обыкновение проверять, прибрана ли классная комната. А поскольку дети постоянно усыпали пол обломками игрушек, прутиками, камешками, листьями и другим мусором, который я не могла ни помешать им притаскивать в дом из сада, ни заставить потом собрать, горничные же наотрез отказывались прибирать за ними, мне приходилось тратить значительную часть своего и без того короткого досуга на то, чтобы ползать на коленях по полу и наводить порядок. Как-то раз я объявила им, что они не получат ужина, пока не подберут с ковра все. Фанни должна собрать столько-то, Мэри Энн вдвое больше, а Том все остальное. Как ни удивительно, девочки послушно убрали свою долю. Но Том пришел в такую ярость, что подскочил к столу, смахнул молочник и хлеб на пол, ударил сестер, пинком перевернул совок с углем, попытался опрокинуть стол и стулья, словно намереваясь сокрушить все вокруг. Но я схватила его, отправила Мэри Энн за миссис Блумфилд и продолжала держать его, как он ни брыкался, не бил меня кулаками, не вопил и не сыпал ругательствами, пока не вошла любящая маменька. «Что случилось с моим мальчиком?» — спросила она, а, выслушав объяснение, послала за нянькой и распорядилась, чтобы она убрала комнату и подала мастеру Блумфилду его ужин. «Вот вам!» — торжествующе завопил он, насколько ему позволял набитый рот. «Вот вам, мисс Грей! Вы грозились, а я получил ужин и ничегошеньки с ковра не поднял!» Во всем доме искренне сочувствовала мне одна лишь нянька, которая испытывала те же мучения, хотя и не в такой степени, потому что не обязана была их учить и меньше отвечала за их манеры. «Ох, мисс Грей», — говорила она, — «нелегко вам с этими бесенятами». «Совершенно верно, Бетти. Да ведь вы сами знаете». «Уж знаю. Только я не надрываюсь из-за них, как вы. Да и шлепаю их, что греха таить. А маленьких-то и выпорю, коли придется. Другого ведь они не понимают». «Ну да мне из-за этого уже от места отказали». «Вот что, Бетти, мне говорили, что вы уходите». «Ухожу, дай вам бог здоровья. Хозяйка сказала, чтоб через 3 недели моего духу тут не было. Она мне перед Рождеством говорила, что выгонит, если я опять их хоть пальцем трону. Да разве тут удержишься? Уж и не знаю, как вы справляетесь. Мэри Энн ведь дрянь, похуже своих сестричек».